Глава 4. Море действительно зализывает раны. Я была счастлива в то лето. Мы с Павликом не уставали смотреть, как наши сыновья то просто барахтались в воде, то ныряли, а у меня сердце замирало, когда вынырнут. А то начинали неравные соревнования, в которых, конечно, неизменно побеждал Сергей, если специально не поддавался. Шурика поддавки приводили в бешенство. Два загорелых, ловких тела, два маугли, Сережины длинные волосы, когда он плыл под водой, были похожи на водоросли. Взмах руками, тело стремительно рвется вперед, волосы прилипали к голове, а потом замедление, и некоторое время они свободно шевелятся до нового взмаха. А костры под огромными звездами возле двух разноцветных палаток. Наши маугли пекли картошку в дополнение к трехразовому питанию в столовой турбазы, куда мы взяли только курсовки, чтобы жить на свободе. А Сережкины прыжки с 20-метровой вышки. Народ сбегался смотреть, какие девочки восторженно ахали. Сергей был сдержан и снисходителен. А моя царская корона от всего этого сверкала так ослепительно, что Павлик начинал подшучивать. Но у меня уже страх пропал навсегда. Павлик, теперь ты мой. Никуда не денется. «Я убежден, Риточка, что исполнение желаний, — сказал он мне однажды, когда наши маугли заснули, — приносит счастье в зависимости от того, какие это были желания. Сейчас я абсолютно счастлив». Он ворошил палкой светящиеся угли затухающего костра. «Желания помельче, счастье возможнее. Ты это хочешь сказать?» «Нет. На кой мне, например, 3 Мерседеса-Бенц, одна вилла в Ницце, другая в Калифорнии?» «До того, как мы купим тебе новый костюм, — сказал я, — и не мечтай о вилле в Ницце. Только со следующей получки. Я говорю о черновиках истории. Набело она, вероятно, создаст человека, которому покажется смешным любое дешевое первачество». «Ты всегда был идеалистом», — вздохнула я. «А наш Сережка об это дремучее и споткнулся». «Да он все свое другим готов отдать», — возмутилась я. «А учился всегда на пятерке. Благородная жажда знаний — это уже не черновик». «К сожалению, Риточка, наш старший сын никогда не учился. Он всю жизнь только собирал желуди». «Какие желуди?» «А те, которые мы ему подсунули в детском саду, помнишь?» Я вспомнила и подумала. В огороде в Бузина, в Киеве дядька. Но не знаю почему, мне вдруг очень захотелось сейчас же посмотреть на Сережку. Откинула полог палатки и вижу, два маугли спят в обнимку. Придумывает Павлик бог знает что. Он всегда таким был и таким останется. Я вернулся в наш город совсем другим человеком. Переродился. Думаете, перед вами тот Сережка Лавров, который когда-то до того дошел, что из-за какой-то девчонки утопиться хотел? Ничего подобного. Перед вами загорелый малый с веселым интеллектуальным лицом. Ему море по колено. Не хожу, танцую. Знакомая шелковица? Привет. И мимо. Ничего мне около нее не задерживает. Чистильщик сапог, похожий на роденовского мыслителя. Ха-ха. Гении под забором не умирают. Настоящий талант всегда пробьется. Ну что вы на меня уставились, парикмахерские красавицы? Да чего же у всех у вас физиономии туповатые? Как у одной, не будем называть фамилию моей знакомой, которую давно бы из школы вышибли, если бы не ваш покорный слуга. Аллейка в городском саду, танцплощадка, кафе Лира. Привет вам от Черного моря. Ну-ка, а где этот выступ с трещинкой? Шагнем через нее. Ура и гигем. Можно даже попрыгать на этом выступе. Осторожненько, а то, не дай бог, обвалится. Нет, все в порядке. Хоть танцплощадку открывай. Ничего не случится. Но главное не переборщить. Надо учиться у Лаврика сдержанности. Зачем ходить пританцовывая? Можно подумать, будто я кому-то что-то доказываю. Пойдем домой спокойненько, деловитой походочкой. Туську бы встретить неплохо. То есть Таню. Разведать, как дела. Кто уезжал, кто в городе остался. Зайти к ней, что ли? А почему не зайти? Домишко у нее на окраине. Постучим в окошко. Тук-тук-тук. Здравствуйте, Таня дома? Пожилая женщина с девчушкой на руках отвечает. На дежурстве она. Может передать что? На каком дежурстве? В больнице. А, вы, значит, ее бабушка. А это Танина сестренка? Да, похоже. А как Танина мама себя чувствует? Что? Сестричка на Таньку очень похожа. Как ее зовут? Света. Здравствуй, Света. Ну-ка, дай мне ручку. Вот так, молодец. Как твоя мама себя чувствует, Светочка, а? Ну, скажи дяде. Померла ее мама, отвечает за Свету пожилая женщина. Веселому Малу с интеллектуальным лицом стало жутко. Когда? Третья неделя пошла, как схоронили. А почему Таня дежурит в больнице? На работу поступила, санитаркой. А школа? Какая теперь школа? Отвечает пожилая женщина веселому и загорелому. Провалиться бы дяде сквозь землю. Так что ей передать? Передайте, пожалуйста, что к ней Лавров приходил. Сережа меня зовут. Клавкин хахаль? Ну, как на это отвечать? Бывший. Передам. И окно закрыла. Светка мне ручкой машет. Ей еще все нипочем. Иду, куда глаза глядят. Танька, если б ты знала, как я тебе сейчас сочувствую. Я для тебя на все готов, Таня. Но все равно я веселый и загорелый. Я должен быть таким, несмотря ни на что. Куда это я попал? Опять одноэтажный дом. Застекленная терраса, сад. А на террасе пианино. А за пианино не Анила Николаевна. До, ми, соль, соль, ля, ля, соль, фа, фа, ми, ре, ми, до. Сольфеджио. Упражнение для развития слуха и читки нот. Настолько, чтобы это понять, у нас образования хватает. А поет кто? Клава. А кто сидит за столом, покрытый старой клеенкой, смотрит на Клаву влюбленными глазами? Лаврик. А теперь, говорит Неонила Николаевна, можно испечь что-нибудь по-настоящему. Ты всегда так делай, а то упражнения могут отбить всякую любовь к музыке. В движении мельник жизнь ведет, в движении, запела Клава так чисто, что мне сразу захотелось ей подпеть, как когда-то Тане Ищенко. Но Неонила Николаевна жестом предложила это Лаврику, что он и сделал с большой охотой. Через минуту я поймал себя на том, что шевелю губами, как когда-то Клава в хоре Дворца пионеров, и верчу головой, глядя то на Лаврика, то на Клаву. Вот бы никогда не подумал, что я не кто-нибудь, а именно я могу оказаться в таком положении. «Вот чем я должна была заниматься во Дворце пионеров», говорит между тем Неонила. «Это же надо такую девочку упустить, а все почему?» Один за другим отчетные концерты. А в чем отчитываться, когда ребенку в глаза посмотреть не успеваешь? Молодец, Клавочка!» И Неонила запела вместе с Лавриком и Клавой. А я пошел дальше, бодрой походкой. Мы теперь часто играем с отцом в шахматы. Он всегда проигрывает и злится. Сегодня ему почему-то везло. Он забрал мою ладью конем и спросил: «Может быть, снять эту картинку?» Папа имел в виду пейзаж заснеженной шелковицы. Пусть висит. «Тогда играй внимательнее». В передней раздался звонок. И папа пошел открывать дверь, потому что я был в цейтноте. Он вернулся с Клавиной мамой. У нее в руках плетеная сумка. Еще в передней отзвучали все обязательно: «Здравствуйте, Павел Афанасьевич, как вы загорели! Прошу, прошу, Вера Сергеевна!» И теперь Клавина мама приступила к делу. Она вытащила из сумки отрез на платье. «Передайте, пожалуйста, мои извинения Маргарите Петровне. Столько держала, но я теперь не шью. Здравствуй, Сережа». «Здрасте». «Я очень-очень виновата, но вы только нам не шьете? Или вообще?» Многозначительно спросил папа Клавину маму. «Вообще. Можете себе представить, Клава не разрешает. Вытащила откуда-то мои старые скульптуры, расставила повсюду и с ножом к горлу. Это твое дело». «Кому они нужны, Клавочка?» «Мне, говорит. Я с ними с детства разговаривала». «И вы послушались?» – спросил папа. «Взрослая дочь», – вздохнула Вера Сергеевна. «Да, это вам не закупочная комиссия», – ответил папа, и я ничего не понял. Дальше пошла полная абракадабра. Папа сказал: «Ваш девиз – все или ничего. В наши дни давно устарел. Оставим его картежникам. Вот в искусстве, например, ничего неожиданно может стать всем, а все оказаться ничем, сплошь и рядом. Вера Сергеевна хотела что-то возразить, но, увидев папины картины, молча стала их разглядывать. Переходила от одной к другой, как на выставке. «Самодеятельность?» – робко спросил папа. Вера Сергеевна не ответила. Я чувствовал, что папа здорово волнуется и злился на него. «Кто-нибудь это видел?» – наконец-то раскрыла рот Клавина мама. «Жена, дети, кое-кто из друзей, теперь вы». «Только? И вас это удовлетворяет?» – спросила Вера Сергеевна недоверчиво. «Я еще не знаю, как вы к этому отнеслись. Вы серьезный художник». «Тогда вполне. За что же мне такая честь?» «Сережа, может быть, подышишь воздухом?» – предложил мне папа. «А, впрочем, сиди». Я остался. «Видите ли, Вера Сергеевна, случается, что после многих лет семейной жизни вдруг человек забывает, за что он когда-то полюбил свою жену. Да еще, если мелькнет перед ним что-нибудь эдакое мимолетно опаляющее». «Случается», – самоуверенно ответила многоопытная Клавина мама. «Эти портреты помогли все вспомнить». Я очень обиделся за маму. «Как он смеет, да еще при мне! Подышу воздухом!» – зло сказал я. «Сиди!» – остановил меня отец. «Подавленные желания», – элегически начала Клавина мама, – «одна из причин нервных стрессов. Я не уверен, что мои отдаленные предки не были людоедами», – ответил папа. «Хорошо бы мы с вами выглядели, если бы из боязни стресса они не подавили кое-какие свои желания. Тогда бы я вами позавтракал». Папа и Вера Сергеевна засмеялись. «А как насчет мимолетно опаляющего?» – спросила Вера Сергеевна с Клавиными модуляциями в голосе. «Не могут же все кинозрители мужского пола жениться на Софи Лорен или Бриджит Бардо. Свое мимолетно опаляющее я причислил к ним». Клавина мама промолчала, а потом сказала тихо. «Ваша жена – самая счастливая женщина из всех, кого я знаю. Поверьте, я ей очень завидую. И у меня пропала всякая злость. Может быть, я не все понял в этом разговоре, но хорошо, что я его слышал». Вера Сергеевна некоторое время смотрела на пейзаж с заснеженной шелковицей. «Куда они идут, Павел Афанасьевич? Что вы хотели сказать вашей метелью?» Мой черноморский загар продержался до той поры, когда старая шелковица вновь покрылась снегом. Все складывалось как нельзя лучше, и я чувствовал, что с прошлым покончено раз и навсегда. Папа радовался, мама радовалась, и однажды, стоя под душем, я услышал, как папа сказал маме: «Он получил хороший урок, теперь сам выберется». Я тер мочалкой руку, загар оставался прекрасно. Вот только бы суметь с Лавриком поговорить для окончательной проверки. Когда Лаврик открыл мне дверь, я сразу спросил: «Ты один?» «Один-один, не бойся. Извини, я по телефону договорю, а ты раздевайся». Пока я разоблачался в докторской передней, до меня доносился голос Лаврика: «Такой лейкоцитоз ничего не значит. Вам и папа сказал бы то же самое. Рост нормальный, формула не сдвинутая. Живите и радуйтесь. А папе я все передам, будьте здоровы». Книг в этой квартире было столько, что приткнуться некуда. Мы сидели как в библиотеке. «Мне повезло в жизни. Я сын врача», – говорил Лаврик. «У тебя сейчас переоценка ценностей, а меня с детства побрякушки не привлекали». Раздался звонок в передней. «Если это Клава?» – вскочил я с дивана. «Да сиди ты спокойно, она сегодня не придет». «Сегодня?» – переспросил я, потому что ничего не смог с собой поделать. «Ну тебя к лешему», – сказал Лаврик и вышел в переднюю. Раздался телефонный звонок. «Видишь, телеграмма отцу». Лаврик вошел в комнату и взял трубку. «Квартира доктора Корнильева». «Нет, это его сын. Если он велел по одной, значит, по одной». «Хорошо, хорошо. Живите и радуйтесь». Он бросил трубку и заорал: «Ну что ты смотришь на меня прошлогодними глазами? В чем я виноват?» «Ни в чем. Просто мне Клавы в школе хватает. Ее сногсшибательных успехов в среднем образовании. Ты насчет переоценки говорил». Да. Ты можешь себе представить, что Джоконда или Венера Милосская могли быть созданы из одного только стремления утереть кому-нибудь нос? Клава мне много о тебе рассказывала. Спасибо, поблагодарил я учтиво Лаврика. И я подумал, хотел продолжить он, но в передней опять раздался звонок. Третья телеграмма. Заметь, так каждый день, сказал Лаврик и побежал открывать дверь. Но это была не телеграмма. Это пришла Клава. Я услышала ее голос и вскочила с дивана. Потом несколько секунд в передней стояла тишина, и, наконец, комната озарилась Клавиным присутствием. Лаврик вошел за ней. «Здравствуй, Сережа», — сказала Клава. «Здравствуй», — бодро ответил я. В школе мы с ней не здоровались. «Вы сидите в душной комнате, когда на дворе такая погода. Пошли гулять». На этот раз прогулка выглядела так. Я с Клавой шел рядом, и дистанции между нами не было никакой. Лаврик отстал от нас метров на 15. «Я хотела попросить у тебя прощения, Сережа», — сказала Клава. «За что?» «За все. Я была очень дрянной девчонкой». «Не надо, Клава. Я тоже был не сахар». «Мне очень важно, чтобы ты простил меня и не вспоминал обо мне плохо». Она помолчала, а потом произнесла неуверенно. «Понимаешь?» И снова умолкла. «Что?» «Это трудно объяснить. У нас все не так получалось. Мы оба не виноваты». «В чем?» «Я хочу, чтобы ты понял. Ведь могло быть иначе. Ну, в общем, ты все время дарил мне себя. А Лаврик, он...» «Что Лаврик?» «Подарил мне меня, понимаешь?» «Понимаю». «Ну вот и хорошо», — обрадовалась Клава. «Ты простил меня, правда? Мне нечего тебе прощать. Ты же ни в чем не виновата». «А Лаврик говорит, что очень. Много он понимает. Теперь иди к нему. Ты не хочешь с нами погулять немного?» «Другой раз, Клава». «Но ты меня простил? За что? Так ведь можно до бесконечности». Клава сказала тихо-тихо. «Не для того, кто шел сзади, а для меня. За ангину, Сережка. Я ее никогда не забуду, имею в виду. Иди к Лаврику». «До свидания», — сказала Клава, повернулась и пошла к своему Лаврику. Лаврик остановился и ждал ее. Клава притронулась пальцами к рукаву его куртки, но он сделал неуловимое движение, означавшее «не надо». «Эта девчонка, чью железобетонную уверенность в себе я узнал еще в детском саду, послушно пошла с Лавриком по переулку, соблюдая установленную им дистанцию в 1 метр. Они скрылись за поворотом, и, вероятно, там Лаврик разрешил Клаве взять его под руку. Спорю на что угодно, все было именно так. Вот я и выдержал проверку, да еще какую. «Не бывает любви несчастной», — сказал я заколоченным на зиму воротом горсада. «Не бывает любви несчастной!» Я знал эту лазейку в заборе, но не мог вспомнить следующую строчку стихотворения. «Не бывает любви несчастной! Вот склероз!» — сказал я вслух. Трещина вокруг знакомого выступа была такой же, как всегда. Я осторожно, одной ногой попробовал, как он держится. «Держится». Встал на него обеими ногами, все в порядке. «А если подпрыгнуть, осторожненько?» Не надо было этого делать. Я просидела возле Сережкиной кровати 3 суток. Когда он впервые открыл глаза после операции, доктор Корнильев сказал мне очень банальную фразу. «Таня, вы победили». Весь обмотанный бинтами, Сережка силился что-то сказать, но доктор жестом запретил ему говорить. А Сережка все равно шевелил губами. «Скажи ему, чтобы сейчас же перестал», — приказал отец Лаврика. «Ну, я-то знаю Сережку. Так он и послушается». Я нагнулась к нему и скорее догадалась, чем услышала. «Таня, я случайно». «Разобрала что-нибудь?» — проворчал доктор. «Он говорит, что случайно свалился с обрыва. Мы, знаете, всегда вместе на Кубань ходили. Там у нас одно место есть». «А разве кто-нибудь говорит, что не случайно?» — удивился Корнильев, который знал все не хуже меня. Сережа, успокоившись, закрыл глаза. «Вы трое суток не спали. Идите домой, Танечка. Теперь все будет в порядке. А ты, Сергей, живи и радуйся». Тут Сережа опять открыл глаза. Теперь он не сводил их с доктора и снова начал шевелить губами. «Что, что, Сереженька?» Я снова нагнулась к нему. Доктор заволновался. «Что он говорит?» Разобрать было трудно, но я опять догадалась. «Хочу жить». Корнилев быстро закивал головой. «Это мы ему обеспечим, будьте спокойны. Руки, ноги, печенку, селезенку – все в нашей власти. Насчет ума только пусть сам побеспокоится». Сережка на секунду приоткрыл глаза. Дескать, согласен, побеспокоюсь сам. Корнилев сказал мне у двери. «Вы должны выспаться, Таня». «Неужели опять?» – испугалась я. Доктор кивнул. Сережа лежал на операционном столе. Хирургическая сестра держала пальцы на его пульсе, а доктор Корнилев возился с Сережкиным коленом. Я старалась не смотреть на белый экран, с которого Сережа не спускал глаз, как будто ждал, что он станет прозрачным. «Пульс?» – спросил Корнилев. «Уже 120, постепенно слабеет. Еще раз камфору?» «Не надо», – ответил доктор. «Таня, положите ему руку на лоб, как в прошлый раз». Я сделала это. Сережка перестал смотреть на экран и попытался мне улыбнуться. Ему было очень больно. «Ну?» – спросил доктор хирургическую сестру. «Реже», – ответила она. Сережка взял мою руку и на секунду прижал к губам. «Сейчас тебе будет не до игрушек», – предупредил Корнилев. От него ничего не ускользало. И действительно, Сережка впился пальцами в запястье моей руки, которую я держала на его лбу. Потом его пальцы судорожно стали сжимать мою руку от запястья к локтю, от локтя к запястью. «140!» – сказала сестра. «Еще бы!» – ответил доктор. Когда санитары отвозили Сережку в палату, я плелась за каталкой, едва переставляя ноги. Остановилась на минутку окна и завернула рука в халат. Как я и думала, от запястья до локтя рука была вся в синяках. Я опустила рукав, но не застегнула. В палате, когда санитары ушли, я дала Сереже таблетку, какую положено, а потом подняла рукав и показала ему синяки. Он сделал испуганные глаза. Тогда я, улыбаясь, погладила свои синяки, как будто они мне очень нравятся, и даже поцеловала один другой. Мне показалось, что Сережку это обрадовало. Во всяком случае, он успокоился и закрыл глаза. Такую я дала ему таблетку. Я очень люблю своего старшего брата, несмотря на его отдельные недостатки. Меня пустили к нему в больницу, когда он уже лежал в общей палате. Никаких бинтов не было видно, только левая нога в гипсе и около кровати костыли, лицо похудевшее, бледное. «Да, вот еще о чем я хотела тебя попросить, Шурик», – сказал мне Сережка, когда мы уже обо всем переговорили. «Помнишь тот фломастер толстый такой у меня на столе?» «Ну?» «Листок, который в нем спрятан, сожги, как только придешь домой. Первым делом, а то забудешь». Я даже обиделся. «Я твою бумажку давным-давно сжег. За кого ты меня принимаешь?» Сережка усмехнулся. «Тогда все. Отец тут свои сигареты оставил. Возьми. Меня очень огорчает, что папа опять закурил. Маму тоже. Говорит, он бросил, когда ты родился, чтобы в квартире не отравлять воздух. К Тане зайти?» «Не надо. Она ухаживает за тяжело больными, а я выздоравливающий. Пойдем, я тебя провожу. Таня просто не хочет видеть меня». Очень противно было смотреть на костыли. Сережка с ними ловко управлялся, но все равно противно. Когда мы шли по коридору, Сережа здоровался каждый встречный. Больные, сестры, санитарки. Главное, как здоровались. Сразу было видно, что здесь его все любят. «Здравствуй, Сереженька!» – прощебетала какая-то сестричка, промелькнувшись со стерилизатором в руках. «Привет, Зина!» «Гуляем?» – поинтересовался огромный бритоголовый старикан, которого с помощью полотенец вели по коридору две дюжины санитарки. «Пробуем, Федор Гаврилович», – ответил Сергей. Бритоголовый как-то странно выбрасывал ноги и шлепал ими по кафельному полу. Ничего себе прогулочка. «Не подходи, Сережка!» Двое выздоравливающих играли в шахматы, и это сказал один из них. «Я сейчас сам его обштопаю». «Конечно», – ответил Сережка, мельком взглянул на доску. «Если ладьями разменяетесь». Другой выздоравливающий возмутился. «Сергей, ты же слово дал!» «Ухожу, ухожу, Николай Петрович!» Из распахнутых дверей палаты навстречу нам выехал на самоходном кресле седой, как лунь, но моложавого вида дядька. «Лавров!» – сказал дядька. «Мне вчера сухой паёк жена принесла. На целый взвод приходи. Это твой младший?» «Так точно!» – ответил Сергей. «Шурик!» Еще и мой тезка, надо же отхватить двух таких парней. А у меня только дочки. Одним все, а другим ничего. У стеклянной двери на лестничную площадку Сережка подтолкнул меня костылем пониже спины, а потом через стекло подмигнул. Я показал ему на лестницу, ведущую вверх, мол, пойти туда. Он отрицательно покачал головой и показал: иди вниз. Я пошел. А потом остановился, постоял немного и начал подниматься вверх. За стеклянной дверью Сережи не было, и я спокойно добрался до отделения для тяжелобольных. Открыв дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», я в конце пустынного коридора увидел Таню. Она сидела на больничном диванчике, а рядом с нею мой отец. Он посмотрел на меня строго. «В чем дело, Шура? Ты забыл у Сережки сигареты. Мог бы отдать мне их внизу, все равно здесь курить нельзя». «Вам очень хочется, Павел Афанасьевич?» – спросила папу Таня. «Очень. Пойдемте». «Я за ними». «А ты куда?» «Ничего, там можно», – выручила меня Таня. Она привела нас в какую-то лоджию. Здесь стояла высокая больничная каталка, никелированные баки, валялись эмалированные подносы. Когда папа закурил, Таня попросила: «Можно и мне одну?» «Вы с ума сошли, Таня? Все равно я потягиваю иногда». «Грешите!» – протянул ей отец сигареты. «Ой, вон у вас какие! Нет, тогда я свою!» И она вытащила шипку. А у папы были ВТ. «Да чего слаб человек!» – сказал папа. «Очень!» – подтвердила Таня. «Но здесь трудно не закурить, как на фронте!» – сказал отец. «Да, и быстро становится ясным, кто чего стоит. Кого тут не любит, для меня конченый человек. А Сережку?» – начал было я. «Знаю!» – перебила меня Таня. «У меня с информацией все четко». «Тогда почему же ты?» «Вы», – поправил меня отец, – «и не суйся не в свои дела». Я выпалил одним махом то, что считал нужным сказать, ради чего и пришел сюда. Он мне сказал, что любит Таню, но что не имеет права, пока у него нет твердых взглядов и вкусов. «Заткнись», – оборвал меня папа, – «этого еще не доставало. Кстати, я за свою жизнь неоднократно менял и вкусы, и взгляды. Еще, наверное, придется не раз». «А что он еще сказал?» — спросила Таня, которой, наверное, не понравилось, что папа заткнул мне рот на самом интересном месте. «Про взгляды?» «Нет, про первое». «Что без тебя жить не может. Без вас!» – поправил меня отец. «Врет», – убежденно сказала Таня. Сережу выписали из больницы. Опираясь на свою палку, он ковылял по всем этажам, чтобы найти меня. Но я спряталась в лоджии и дымила шибкой до тех пор, пока не увидела, как Сережа, Павел Афанасьевич, Маргарита Петровна и Шурик скрылись за машинами скорой помощи, как всегда стоявшими у больничных ворот. В этот день я ходила с мокрыми глазами, и доктор Корнилев остановил меня. «Таня, вы врач. Вам нельзя нюни распускать, и тем более курить в укромных уголках, отравляя себя канцерогенными веществами». Он пытался рассмешить меня. «Я санитарка», – ответила я. «А санитаркам сам Бог велел». «Нет, вы прирожденный врачеватель», – упорствовал Корнилев. «Поступите через год в институт, и мы станем коллегами. А ваша музыка будет всегда с вами. Куда она денется?» Я тоже решила шутить. «Но любимому делу надо посвящать себя целиком, отдавать ему всю жизнь. В раки», перебил меня отец Лаврика, и мне показалось, что он сказал это серьезно. Но все великие люди об этом писали. «По-моему, излишняя целеустремленность иногда очень вредна и для себя, и для окружающих. Например, у Пушкина Сальери гораздо целеустремленнее Моцарта». «Хорошо», – решила я сразить доктора. «Я стану профессиональной певицей, а моим хобби будет хирургия. В часы досуга я сделаю вам резекцию желудка. Если не спутаю его с чем-нибудь другим». «Наповал», – развел доктор руками. «Но учтите, все это не так просто. В последнее время я больше предполагаю, чем утверждаю. В некоторых вопросах мы как дети, блуждающие в темноте». «В густой метели», – сказала я. «Или в тумане», – продолжал доктор. «Ему ведь было все равно». «Как же быть?» – спросила я. Корнилев закончил разговор по своему обыкновению. «Жить и радоваться». При этом он пожал плечами, чего обычно не делал. В один из первых весенних вечеров, возвращаясь после дежурства, я увидела возле своего дома Сережу. Он был уже без палки. Я замедлила шаги, и Сережа пошел мне навстречу. «Я люблю тебя, Таня», – сказал он. «Так не бывает», – — ответила я и, прошмыгнув мимо него, открыла калитку. «Бывает», — сказал Сережа. Калитка захлопнулась за мной, и я крикнула. «Ты всю жизнь будешь любить Клаву!» «Так не бывает!» Услышала я его голос, в котором звучало отчаяние. «Бывает!» — крикнула я. Мне тоже было несладко.